Вокруг него царила чернота, неправильная чернота. Не темное лаковое покрытие стен или бронзовый зеркал, не бронзовый ковер на полу, густая матовая чернота. Вырывающийся наружу воздух, холодный воздух, пахнущий сыростью, как в подвале, чернота пустой шахты. Вдоль задней стенки вниз шли кабели и вырезанные в бетоне пазы, направляющие желоба для кабины лифта. В его глазах не было страха, только удивление, как у ребенка, открывшего пакет с подарком и ничего не обнаружившего там. Рука вцепилась в стальную дверную раму, пальцы скользнули по ее блестящей поверхности без малейшей надежды удержаться. Затем он в полной тишине исчез. Глава 30. На мгновение, на какой-то миг, Фрэнни подумала, что это одна из его шуток. Она сделала крохотный шажок вперед, двигаясь медленно, будто под водой. Рука коснулась холодной гладкой стали. Она уставилась в темноту, вдыхая ее сырой маслянистый запах. Пучок ярко-желтых кабелей, связанных между собой толстой черной лентой, спускался по дальней стенке колодца в распределительную коробку с изображенной на крышке молнией. Рядом тянулись трубы. Фрэнни упала на колени и осторожно подползла еще на несколько дюймов, все еще защищенная от реальности стеной неверия. «Сэп!» — слабо прохрипела она, горло было сдавлено, словно захлопнувшаяся ловушка. Держась руками за металлический край шахты, она с напряжением вглядывалась в черный квадрат туннеля, уходивший вниз на 40 этажей. Порыв ветра запорошил ей глаза пылью, вызвав резкую боль. «Сэп!» — на этот раз стон. Она посмотрела наверх. В каких-то 10 футах над ней навис черный рифленый потолок с болтающимися на нем петлями проводов. А она не сразу осознала, что это не потолок, а пол лифта, застывшего в нескольких дюймах от верхнего края двери. «Сэп!» Темнота поглотила ее голос. Фрэнни посмотрела вверх, на лифт, потом снова в шахту. Реальность обрушилась на нее, и из горла вырвался отчаянный крик. Она отодвинулась от края, вскочила на ноги и, распахнув дубовые двери, что-то выкрикивая, влетела в приемную. Ее глаза, как семафорные флажки, посылали сигнал бедствия женщине, которую Фрэнни видела раньше и которая все еще весело болтала по телефону. «Помогите! Боже, позовите на помощь!» — закричала Фрэнни. «Он упал! Упал в лифт! Вызовите скорую помощь! Ради бога, вызовите скорую помощь! Не пускайте никого к лифту! Не подходите к лифту! Двери открыты!» Она выбежала обратно к лифтам, посмотрела на открытую дверь шахты и в ужасе огляделась по сторонам. На стене висел огнетушитель и моток плоского пожарного шланга. Она схватила огнетушитель и поставила перед открытыми дверьми, затем с трудом сняла свернутый в кольцо шланг и кинула возле огнетушителя, загораживая подход к лифту. Дубовые двери открылись. Появилась женщина из приемной. Она посмотрела на Фрэнни, потом на черный проем шахты. От ужаса ее лицо сморщилось, будто проколотый воздушный шарик. «Мистер Себастьян? Вы сказали, мистер Себастьян? Где здесь лестница? Вниз!» — крикнула Фрэнни, не рискуя больше пользоваться никаким лифтом. За теми дверями справа голос женщины опустился до шепота. «Мистер Себастьян?» Фрэнни кивнула. Женщина зажала рот рукой. «Вызовите скорую помощь! Пожалуйста, вызовите скорую помощь!» — сказала Фрэнни. Она рванулась к дверям и оказалась в большой просторной комнате. Большинство сотрудников ушли на ленч. Ей сразу же попалась на глаза дверь справа с надписью «Пожарный выход». Фрэнни толкнула ее и оказалась на каменной лестнице. Она помчалась вниз, хватаясь за металлические перила. Поворот, поворот, еще один. Взгляд скользнул по грубо намалеванным на шершавой бетонной стене цифрам 39. Она неслась вниз, и вслед за ней неслось эхо ее шагов 36, 35, 34. Голова начинала кружиться, руки горели, натертые перила 33, 32, 31. Фрэнни проскочила мимо пожарных ведер, выброшенной пачки из-под сигарет и грязной тряпки. Освещение было слабым, а на нескольких этажах лампочек вообще не было, и она бежала почти в полной темноте 25, 24. Она отчетливо слышала свое дыхание, всхлипывание 20, 19. Стены мелькали перед глазами 14, 13, 12. Она чувствовала, что земля приближается к ней 7, 6, 5. Фрэнни споткнулась, потеряла равновесие и, отчаянно вцепившись в перила, ударилась о стену. Одна туфля соскочила с ноги и, пролетев по ступенькам, скатилась вниз на лестничную площадку. Она доковыляла до нее, задыхаясь, глотая слезы, надела и снова побежала. 3, 2, 1. Наконец Фрэнни достигла дна плохо освещенного подвального коридора.